показали мне, и я убедилась, что номер соответствовал старому, указанному в техническом паспорте, а сделано все было идеально, не отличишь. «И что же потом на границе таможенники ничего не заметили?» — спросил Салая. «Каким образом?» — Тереза бросила на него удивленный взгляд. «Видели ли вы где-нибудь, чтобы в таможне просвечивали моторы рентгеновскими лучами?» «В самом деле», — рассмеялся Салая, — «определить можно только с помощью рентгена. Одновременно мне вручили денежный приз — 2000 марок». Не попросив никакой расписки, и объяснили при этом, что если я не оставлю нигде своей подписи, мне не нужно будет сдавать валюту на границе. Тереза покраснела. Понимаете, я женщина, люблю красивые вещи, и мне захотелось кое-что купить. Эти 2000 я взяла. Белла Имре проворчал что-то невнятное, но Рона выразительно посмотрел на него и сказал: «Спокойно, продолжайте, Терри». Ралли продолжалось 2 дня. На второй день вечером в отеле, где я жила, меня посетил незнакомый мужчина. Он вытащил из портфеля пачку фотографий. Поначалу я подумала, что это фотограф-любитель или репортер, который хочет немного заработать, продав мне мои фото. Первые 2 действительно изображали меня перед стартом и после финиша, но остальные, несколько сильно увеличенных снимков, фиксировали, как я присутствую при монтаже новых колес, другая — при замене мотора, а третья — как я беру пачку денег у одного из устроителей ралли. Одна фотография была сделана, очевидно, при помощи сильного телеобъектива, так что ясно различимы были даже достоинства купюр. В одной пачке по 10 марок, во второй по 50. Имре невольно пришли на память фотографии, сделанные с него итальянцем, а затем подброшенные Саасом, телефонные звонки, угрозы и наглые требования. И все-таки он не мог примириться с мыслью, что эта женщина, которой он полностью доверял столько лет, оказалась склонна к коррупции. Взять деньги на тряпки. На лице директора отразились презрение и упрек. Рона, наблюдавший за другом, не мог не понять, какие чувства того обуревают. «Послушай до конца», — сказал он Имре шепотом. После того, как я просмотрела фотографии, незнакомец без приглашения уселся в кресло напротив меня и заявил, что этих фото с избытком хватит для того, чтобы меня на родине упрятали за решетку и навсегда лишили права выступать в ралли. «Я сейчас вызову полицию», — воскликнула я. Он поднял меня на смех. «Если бы я даже дождался ее прихода, это мало бы что изменило. У меня есть друзья, которые, поверьте, непременно позаботились бы передать эти фото венгерским властям». «Шантажисты вы и ваши друзья тоже». Незнакомец скептически покачал головой. «Ошибаетесь, мы ваши благодетели». Он ткнул пальцем в одну из фотографий. «Я вижу, вы любите деньги. Так вот, вы стоите перед выбором. Или еще несколько таких приятных пачек, или несколько весьма неприятных лет. В тюрьме, разумеется». Я пришла в ужас, а незнакомец пояснил, что взамен от меня потребуется немногое — стать платным информатором одной почтенной фирмы. Я попросила дать мне время на размышления, хотя бы до завтра, но незнакомец отказал мне в этом. «Решить вы должны сейчас, здесь», — сказал он. И я подписала обязательство. В нем говорилось, что за новые первоклассные шины, мотор и 2000 марок я обязуюсь с ними сотрудничать и выполнять поручения. Когда это случилось? 14 августа 1974 года. Такой день нельзя забыть. На завтра я была уже дома и вышла на работу. В тот день несколько раз я открывала дверь в кабинет товарища Имре, порываясь войти и рассказать ему все. Особенно еще и потому, что тот незнакомец, после того, как я подписала бумагу, среди других вопросов расспрашивал и о директоре.